Крик. В творчестве многих художников трудно выделить единственную, самую значимую и известную картину. Однако в случае с Мунком не возникает сомнений. Его крик знают даже люди, не питающие слабости к искусству. Как и многие другие полотна, Мунк воссоздавал крик в течение нескольких лет, написав первую версию картины в 1893 году, а последнюю в 1910. Кроме того, в эти годы художник работал над похожими по настроению картинами, например, над тревогой, меланхолией, отчаянием. Скорее всего, таким образом художник пытался избавиться от тени крика, но сделать он смог это лишь после курса лечения в клинике. Мунк, страдавший боязнью открытого пространства, изобразил главного героя, испытывающего ужас от возникшего внезапно чудовищного крика. Причем невероятный страх охватил только его, а две фигуры сзади мирно беседуют, явно ничего не слыша, не чувствуя отчаяния и ужаса. Их спокойствие не способно поколебать даже жуткое небо, словно горящее в кровавом пожаре. На самом деле, с ноября 1883 года по февраль 1884 для Европы был характерен красный и жуткий оттенок неба, который был следствием извержения вулкана Кракатау. Все это время в атмосфере висел покрывалом вулканический пепел. Прямая диагональ моста и две реалистичные фигурки мужчин явно контрастируют с человекоподобной, плавно изогнутой фигуркой в центре полотна. Окружающий пейзаж, небо, река, также будто извивается и скручивается. Существо на холсте можно лишь с трудом назвать человеком, потому как оно сильнее всего смахивает на безволосую иссохшую мумию с провалами глазниц и рта. Существо зажимает голову ладонями и безмолвно вопит. О том, что легло в основу крика, сам художник написал в своем дневнике. В записи под названием «Ницца 22.01.1892» сказано, цитата, «Я шел по тропинке с двумя друзьями. Солнце садилось. Неожиданно небо стало кроваво-красным. Я приостановился, чувствуя изнеможение. И, оперся о забор, я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом. Мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Конец цитаты. Некоторые исследователи творчества норвежского живописца склоняются к мнению, что это полотно написано под влиянием развившегося психического заболевания Мунка. В 1978 году известный знаток творчества Мунка Роберт Розенблюм высказал мнение, что необычное бесполое существо на переднем плане, скорее всего, было навеяно видом перуанской мумии, которую Мунк, возможно, видел на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Мумия, скрюченная в позе эмбриона с прижатыми к щекам руками, также поразило воображение друга Мунка Поля Гогена. Она послужила прообразом для центральной фигуры на картине «Человеческое горе». И старухи в левой части картины «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Недавно итальянский антрополог высказал мнение, что Мунк, возможно, видел другую мумию в Флорентийском музее естественной истории, которая еще сильнее похожа на фигуру на картине. Есть и вовсе фантастическая версия, будто бы Мунк изобразил в крике вовсе не человека, а свои впечатления от близкого контакта с внеземным разумом. Ведь фигура кричащего точно совпадает с тем, как описывают пришельцев люди, утверждающие, что были ими похищены. Предполагается, что Мунку довелось испытать нечто подобное. Что олицетворяет собой странное и мрачное произведение «Крик»? Мунк считал, что человек в схватке с природой обречен на поражение. Изображенное существо лишено защитной оболочки, и каждое воздействие внешних сил заставляет его испытывать невероятные мучения. Главный герой — это сам Творец, а его обнаженный нерв реагирует на каждое прикосновение. Мунк защищается от природного вопля, и фигура изображенного героя является естественной реакцией испуганного человека, спасающегося от настоящих или кажущихся катаклизмов. Изначально рисунок назывался «Крик природы» — «Der Schrei der Natur». Взаимоотношение Мунка со своей картиной, как и ее трактовки, любимая тема критиков и экспертов. Кто-то считает, что скорчившийся в ужасе человек реагирует на доносящийся отовсюду крик природы. Другие верят, что Мунк предвидел все катастрофы и потрясения, которые ждут человечество в 20 веке, и изобразил ужас перед будущим и в то же время невозможность его преодоления. Как бы то ни было, эмоционально заряженная картина стала одной из первых работ экспрессионизма и для многих осталась его эмблемой, а отраженные в ней темы отчаяния и одиночества оказались главными в искусстве модернизма. «Крик», пожалуй, самое характерное для творчества Мунка произведение. Писать не предметы, а переполняющие тебя эмоции — этот урок Мунка прекрасно усвоили экспрессионисты. Особенности манеры художника продиктованы именно этой задачей. Тут и невероятная динамика красок при строгом ограничении палитры и стремлении к диссонансу, и намеренное искажение фигур и пейзажа с приближением к условности, и жесткий вихреобразный рисунок, и напряженная композиция. Наверное, неудивительно, что со столь мрачной картиной связано мистическое проклятие всех, кто входит с ним в какой-либо контакт. Рабочие, переносившие картину, кончали с собой из-за сильных головных болей и попадали в страшные аварии. Потрогавший пальцем полотно любопытный посетитель сгорел заживо у себя в доме. Картину стоимостью более 70 миллионов долларов неоднократно похищали, но она всегда возвращалась в музей Мунка в Осло. Жуткая атмосфера, воссозданная на холсте, влияет на психику зрителя, и этот факт научно подтвержден. Никто не знает, трагическая ли это случайность, забирающая души людей, или действительно мистическая картина обладает злым роком. Зная историю жизни и болезни художника, можно понять, что же связывало автора с его наиболее известным произведением. Предвосхитив свою судьбу, на первой версии картины Мунк вывел карандашом надпись: «Возможно, такое мог написать только сумасшедший». Польский критик Станислав Пшибышевский писал о картине «Крик». Цитата: «Невозможно даже дать представление об этой картине. Все ее неслыханное могущество в колорите. Небо взбесилось от крика бедного сына Евы. Каждое страдание — это бездна затхлой крови, каждый протяженный вой страдания — клубы полос, неровных, грубо перемещенных, словно кипящие атомы рождающихся миров. И небо кричит, вся природа сосредоточилась в страшном урагане крика, а впереди, на помосте, стоит человек и кричит, сжимая обеими руками голову, ибо от таких криков лопаются жилы и седеют волосы». Конец цитаты.